Глава 15. Лука. «Все-таки решил устроить днюху по-настоящему?» — спрашивает Егор, увидев, что я закидываю в тележку пачки с салфетками. «Осознал, что праздник зажал. Дернули же меня черти заехать именно в этот мегамаркет, ближайший к моей лавке и по стечению обстоятельств к дому студента. Вот и столкнулись. Я пришел за фруктами, он за шоколадками». Хотя в его версию верится слабо. Моя тележка пополняется, а он так и бродит за мной с пустыми руками. «Шоколад на том стеллаже», — подсказываю, кивнув в сторону. «Там с орешками, а я с изюмом ищу». «Вряд ли его закинули в отдел хостоваров». «Согласен». Покладисто кивает и продолжает удивленно рассматривать растущую гору салфеток в тележке. «Но тут тоже много чего интересного». «Так». 10 пачек хватит или добавить? Наверное, еще нужно парочку. Поди, знай, что значит побольше, тем более у беременных. Хищный рассказывал, что у них случаются странные запросы, и лучше их не расстраивать. Возьму еще 5. Больше, не меньше. Кухня у нее просторная, найдет, где организовать небольшой склад. «Мне кажется, ты уже достаточно подчеркнул веру в то, что мы все интеллигентные люди». Снова встревает Егор. «Может, лучше взять побольше спиртного и мяса? А то как-то тележка быстро наполняется, а толкового ничего нет». «Ну да, ананас, арбуз, дыня, бананы и манго. А также пакеты с овощами не в счет. А может, он прав, и этого действительно мало? Добавляю в тележку по мелочам. Красную рыбу, икру, курицу, пару килограмм мяса и ребрышек, 2 вида хлеба. На несколько дней хватит? Потом еще завезу. Может, привыкнет и созреет до того, чтобы выдавать четкий список. «Мам, мам, посмотри!» — раздается неподалеку детский восторженный голос. «Я о таком как раз в детстве мечтала, помнишь?» Маленькая девочка с косичками дергает за руку маму и елозит ладошкой по стеклу, за которым на нее смотрит большой розовый кот с синим бантом вокруг шеи. «Помню, милая», — ласково отвечает ей мама. «Но теперь-то у тебя много игрушек, правда?» «Правда», — соглашается девочка. «И я уже взрослая. Это мне в детстве хотелось, когда я еще ждала, что мой папа вернется, и когда у меня не было нового папы». Мама склоняется, целует девочку, которая хочет казаться серьезной и взрослой, поправляет косички. Они обе уходят, а я, пользуясь подсказкой, захожу в этот отдел магазина. «И что мы здесь?» «Вон там шоколадки с изюмом. Там с белым, а я люблю с темным», — отмахивается Егор, даже не обернувшись, и идет следом за мной. На удивление молча держится, пока я плачу за кота, и даже миролюбиво устраивает его подмышкой, когда я ему вручаю покупку. Так, ничего не забыл. Обойдя еще раз магазин, бросаю пару банок оливок. «Ты к ней, да?» — его, наконец, осеняет. «И как она?» «Блин, ну расскажи хоть что-нибудь, раз уж вместо шашлыков я принимаю участие в гей-параде». В качестве доказательства обвинения он обиженно трясет передо мной розовым котом. «Слушай, что ты за мной бродишь? Тебе что, нечем заняться?» «Нечем. У меня каникулы, а урок ты зажал». Наткнувшись на мой взгляд, он начинает гладить игрушку по плюшевой голове. «И рассказ тоже зажал. А я день, между прочим, дежурил под окнами. Жаль, не догадался постоять там еще, когда ты пришел. А можно было вообще спрятаться в подъезде на лестнице. Я бы по ее лицу понял, обрадовалась она или нет, что папа именно ты». «По ее лицу ты бы мало что понял. Она отлично умеет маскироваться». «Ну, хорошо, ладно. А сам ты как думаешь, обрадовалась она или нет?» «Чёрта с два, я признаюсь, как она расстроилась, что заплатила за сперму француза штуку баксов, а ей подсунули местную». «Я об этом не думаю. Просто делаю так, чтобы у нее остался единственный вариант». Егор с чего-то вдруг так глубоко погружается в мысли, что даже не замечает, как, расплатившись, мы выходим из магазина. «Так, ну теперь самое сложное. Где найти свой любимый одеколон?» «Дома у меня стоит открытый флакон, но на подарок он не годится. А купить такой же в городе вряд ли получится, хотя можно попробовать. Помнится, был неподалеку один неплохой бутик с парфюмерией. Если они не перешли на подделки, там можно что-то найти. Егор увязывается следом. Вряд ли он рассчитывал на то, что ему придется сидеть на улице и караулить кота. Но все-таки остается, только ворчит. Опупеть запросы! И это у нее еще нет кольца. То ли он сам заткнулся, то ли просто не слышно его, потому что я захожу в бутик, а дверь за мной громко хлопает. Нет, 2 месяца безделья у студентов — слишком серьезное испытание для их близких. Да и для них самих. Мозг разжижается. Какое нафиг кольцо, если у меня есть сова, и он с ней знаком? «Я могу вам помочь?» Заметив меня, тут же приближается девушка-консультант. Без особой надежды я называю марку одеколона, а девушка кивает и спустя пару секунд приносит его. Оригинал, не подделка. «Дайте 2». Прошу я, помня о том, что салфеток она просила побольше, а здесь могла постесняться. «Все в целости и сохранности», — докладывает Егор, заметив меня, и снова потряхивает многострадальным котом. «Тебе не кажется, что у него на шее не бантик, а удавка? И смотри, неплотно сидит. Его можно понять. Как увидел, в какой его цвет оприходовали, так ее себе и намылил». «Твоя ворчливая компания начинает меня подбешивать», — честно предупреждаю его. «Да? Намекаешь, что здесь и сейчас на одного самоубийцу может стать больше? Ну, тогда я поехал. У меня много дел, я просто забыл». «Давно бы так». «Следи за котом», — передавая его мне, он трогательно всхлипывает. «Он на грани. Вдруг бантик от ветра сильнее завяжется». Егор успевает отъехать, пока я подбираю слова помягче и медленно выдыхаю. Даже в голове без его трескотни проясняется. Настолько, что уже поднимаясь в лифте, я смотрю на кота и всерьез раздумываю. И как его такого дарить беременной женщине? Ей же нужен один позитив. А этот и правда будто на грани. Хотя, когда открывается дверь, и первое, что я вижу, это заплаканные глаза, понимаю, что до позитива здесь далеко. Слезы, блин, она точно плакала. Честное слово, лучше бы у нее на лице была снова халва. «Впустишь?» — спрашиваю сам, потому что хозяйка квартиры пребывает в какой-то прострации, рассматривая кота. «А, да, конечно». Она отходит в сторону, ну и, чтобы можно было свободно передвигаться, я вручаю игрушку ей. На секунду в ее глазах мелькает удивление, а потом она обхватывает кота 2 руками и утыкается в его макушку. «Спасибо, он...» «Стрёмный, знаю». «Очень красивый», — улыбнувшись, продолжает она. «Мягкий, пушистый. Спасибо, Лука». «А теперь застываю я». Не потому, что она впервые называет меня по имени. Это сентиментальная чушь для девчонок. Просто она так трогательно улыбается. А еще эти остатки слез у нее на лице. Хочется обнять ее, утешить. А еще дать кому-нибудь в морду. Это на кухню. Мой голос звучит жестче, чем я бы хотел. Но быстро нас обоих возвращает на землю. Разрывает зрительный контакт, тишину и неловкость. Но, увы, ненадолго. Она переводит взгляд на пакеты в моих руках и недоверчиво выдыхает. «Это все мне?» «Дать кому-нибудь в морду хочется все сильнее. Откуда в них эта неуверенность? При такой внешности и легком характере у нее должна стоять очередь из желающих подарить ей или цацки, или машину. А она реагирует на пакеты с продуктами так, будто в них драгоценности». И собиралась родить от безымянного донора. Чую, где-то близко собака зарыта. Может, та же самая, что отбила у нее желание даже приблизиться к мотоциклу? «Это не только тебе», — киваю на ее животик, который под этой бесформенной рубашкой трудно заметить. «Это вам». «Спасибо, Лука». Кивнув, направляюсь на кухню. А там... умопомрачительный запах. Естественно, я его узнаю. Плов. Вижу приличных размеров казан и намеренно от него отворачиваюсь, выгружая продукты. Помня, как дело обстояло с пирожками, на плов можно не рассчитывать. «Ничего себе!» — слышу у себя за плечом ее голос. «Ты решил обеспечить меня продуктами до самых родов?» «Через пару дней еще завезу». «Не надо». Обернувшись, смотрю на нее. Не лукавит и правда не хочет. Что ж, ее можно понять. Так часто видеть на своей территории постороннего человека не каждый захочет. Я в свой дом тоже пускаю не всех. Хорошо, могу передать с курьером. Я не в том смысле. Просто этого действительно много. Я столько не съем. Ты же теперь не одна. Улыбается, качает головой, но уже не отказывается. Более того, покладисто предлагает. Сам убедишься в следующий раз. Она принимается мне помогать. Сортирует продукты, располагает их в холодильнике, в простой домашней одежде, которая скрадывает фигуру, без макияжа, с бесформенным пучком на голове, а все равно привлекательная, особенно когда оборачивается и, заметив мой взгляд, улыбается. «Улыбка тебе идет больше, чем слезы», — сказал и как будто выключил освещение. И дело не только в улыбке, которая пропадает. Ее глаза тут же тухнут, их зелень становится темнее, насыщенней. «Почему ты плакала?» «Беременным только дай порыдать». «Может и так, а скорее просто не хочет рассказывать. Ну и кто я такой, чтобы лезть?» «Это я уверен, что она носит моего ребенка, а она сейчас просто ждет тест». «Салфетки?» — задумчиво рассматривает гору в пакете. «Большие, такие даже удобней». «А что, бывают другие?» «Да». Она вновь улыбается. «Но покупать их не нужно». Одну пачку оставляет на столешнице, другие отправляются в шкафчик. Пустой, кстати. Туда бы поместилось и больше. Ну и все. Пакеты разобраны. Оставаться здесь дольше, наверное, неприлично. Мало ли кого она ждет, если столько еды приготовила. «Поеду, пожалуй», — говорю я, кивнув на казан. «Приятного аппетита!» «Спасибо, а...» Я уже оказываюсь у двери, когда она, наконец, договаривает. «Хочешь плов? Правда, я не очень вкусно готовлю, поэтому пойму, если ты откажешься. Или если ты торопишься, я тоже пойму. Или если...» «Нет, она может продолжать бесконечно. А столько при таком умопомрачительном запахе я точно не выдержу». Шагнув к ней, спрашиваю ее напрямую. «А если я попрошу добавку, поймешь?» Плов оказывается вкусным невероятно. За первой порцией я даже не отвлекаюсь на разговор. Да и хозяйка дома явно не поклонник светских бесед. Едим молча, напротив друг друга. Изредка ловлю на себе ее взгляды. Явно хочет о чем-то спросить. Не любуется же. Но не спрашивает. «Можно еще?» В глазах вновь появляется изумление. Поэтому пару секунд она медлит, а потом, видимо, правильно решает, что на мазохиста я не тяну, и накладывает в тарелку плова еще больше, чем было. Хорошо, когда женщина так верит в мужчину. Постараюсь это доверие оправдать. И снова посматривает на меня, думая, что я занят и ничего не вижу, кроме тарелки. Ладно бы речь шла о первой, а так? Откинувшись на спинку стула, дожидаюсь, когда вновь поднимет глаза. «Мне 32 года. Я единственный ребенок в семье. Правда, семья состоит только из отца и меня. Когда мне было 3 года, моя мать решила начать все сначала. Уехала из нашего города, и мы больше не виделись». Умолкнув, я смотрю на нее. Медлит, думает, кусает губу, а потом все же решается приоткрыться. «Мне 29. Я тоже единственный ребенок в семье. Своего отца я ни разу не видела. И очень долго верила, когда мама говорила, что он капитан дальнего плавания и однажды вернется. Киваю. Неплохое начало. «У меня несколько чайных лавок в городе. Если быть точным, 3. Это то, чем мне нравится заниматься. То, что меня вдохновляет. Выбирать товар. Я в нем хорошо разбираюсь. Подсказывать людям. Видеть, как для кого-то это становится семейной традицией. Есть еще инвестиции в пару компаний. Они дают куда больший доход, но это уже не для души, а для денег». «Очень тебя понимаю. Я 3 года отучилась на экономическом факультете, а потом поняла, что это не мое, и бросила институт. Мне хотелось заниматься тем, что мне нравится, тем, что действительно приносит удовольствие. Мне повезло, и моя профессия приносит хороший доход. Я работаю мастером-стилистом в одном из лучших салонов красоты. Вернее, работала. То есть...» Расстраивается, вновь умолкает. Смотрит в окно, как будто летающие вороны в нашем городе невиданное явление. «Скажи, как есть». Вздохнув, отворачивается от окна. «Я не знаю, продолжу ли там работать. Сегодня я бросила клиента и отпросилась пораньше. Мне стало нехорошо. Слишком сильные запахи. Впервые на них такая реакция». «Из-за этого плакала?» Качает отрицательно головой. Спохватившись, кивает. Потом поясняется вздохом. «Сегодня все просто совпало. Навалилось. Я просто не ожидала». «Хочешь, я тебе помогу?» Я не успеваю достать бумажник, только пытаюсь нащупать его, попутно прикидывая, сколько там денег. Ее ладонь ложится поверх моей и сжимает, пока я не возвращаю руку на стол. «Почему нет?» «Потому что я все равно у тебя не возьму. И потому что у меня есть деньги. И с работой вопрос я решу». Забавно наблюдать, как она воинственно вздергивает подбородок. «А если мне самому хочется тебе как-то помочь?» «Ты уже помог. Хотя не обязан. Лука, я знала, на что иду. Когда решала родить для себя, я все распланировала». Наши взгляды пересекаются. И я знаю, что она скажет еще до того, как с ее губ срывается. «Кроме тебя». Смутившись, она отводит глаза. Потом поднимается, начинает мыть свою тарелку. Я тоже встаю. «Ты очень вкусно готовишь. Есть только одно замечание». Это действует, она разворачивается. Со спины тоже есть на что посмотреть. Хотя бы на ее задорный пучок. Но так значительно лучше. «С учетом новых обстоятельств тебе придется пересмотреть свои планы». Я вновь у двери, когда случается дежавю, и она меня догоняет. Наверное, решает, что теперь моя очередь удивляться, потому что в руках у нее большой пакет с пирожками. «Я подумала», — вздыхает, подбирая слова, а потом просто вручает пакет. «Если тебе понравилось, эти, правда, пекла моя мама, у нее получается лучше, чем у меня». Стоит выйти за дверь, в Вайбере пиликает сообщение. «Привет. Соскучилась. Готовлю нам ужин. Во сколько ты будешь?» «Сова. Соскучилась, ждет, готовит нам ужин. Ну и куда мне с этими домашними пирожками?»